Глава 13. Какой все-таки прекрасный вид открывается с этого холма. Отсюда можно наблюдать не только за бесами, которые сейчас на седьмом небе от счастья и наперегонки катаются по минному полю. Они даже соревноваться начали, кто больше мин раздавит. И сейчас под дебильные смешки нарезают круги по полю. Но главное и самое интересное, отсюда видно небольшой отряд разведки новосов. Вот их лица явно стоят всего этого. И как же быстро менялись их эмоции. Это видно отсюда даже без бинокля. Поначалу они думали, что им это все кажется, и даже решили уйти. Но спустя пару минут вернулись, еще раз протерли глаза и снова вылупились на бесов. Минут 10 они так и стояли, после чего что-то передали по рации и снова продолжили пялиться. «Можно отработать по ним», — предложила Кобра. «Я сниму двоих, а Катюша может взять того, что слева. Поправку на ветер посчитаем, и, думаю, никто из них не уйдет». «Думаю, тоже двоих сниму», — задумалась Катя. «Но хорошо бы для подстраховки снять их одним залпом, а то ветер порывистый. Рассчитать скорость проблематично». «Откуда в вас столько жестокости?» Укоризненно помотал я головой. «Вам лишь бы стрелять, убивать. Не стыдно? Мы, демонологи, делаем больно иначе». Поднял палец так, словно изрек какую-то мудрость. Никто не понял, откуда во мне вдруг появилось такое человеколюбие. Но они просто не знают, что ждет этих бедолаг дальше. Разведывательный отряд еще некоторое время наблюдал за гонками по минному полю, после чего они развернулись и неуверенно побрели обратно. А я передал мысленную команду Рэмбо, чтобы уводил своих бесов с поля. Покатались и хватит. Рогатые были явно недовольны, но все равно покрутили педали в сторону леса. Тогда как снегом быстро замело все оставленные на минном поле следы буквально за несколько минут. Разве что остались небольшие разводы, но со стороны так и не скажешь, что тут кто-то катался на велосипедах. Да и кто поверит в то, что прямо посреди леса, на минном поле, непонятно откуда возникшие бесы, устроят велопробег. Даже если следы останутся, этому найдут любое другое объяснение. А пока бесы мчали прочь, я отбежал в сторону и быстро активировал пентаграмму. Рядом тут же возник Рэмбо, так как мы заранее обсуждали планы, и он четко знал свои следующие действия. Он сразу нырнул через пентаграмму в домен, где его уже ждали приготовленные специальные пакеты. Схватил их и вернулся сюда. Мои бойцы этого не видели, да им это и ни к чему. Они не должны знать, насколько я на самом деле жесток и беспринципен. Иначе будут бояться еще сильнее. Рэмбо схватил тяжелые пакеты и рванул туда, где еще недавно сидели новосы и смотрели на бесов. Там он побегал кругами, чтобы притоптать снег, закрепил скатерть и стал доставать из пакетов всевозможные закуски и бутылки. Бутылки из-под водки. Как полные, так и пустые. Стаканы, сало, зеленый лучок, черный хлеб с чесночком. Понятно, почему бесы на велосипедах были такие радостные, ведь именно они должны были все это понадкусывать. А вот водку просто вылить, так как нет ничего хуже пьяного беса. Они и так не отличаются сдержанностью, а по пьяни вообще начинают чудить. Пока Рэмбо старательно раскладывал закуски, разбрасывал пустые бутылки, разливал по стаканам водку, я сидел со своими и травил анекдоты, чтобы не смотрели в ту сторону. Бойцы заметно расслабились, так как задание действительно все больше становится похожим на поход в цирк. Им не пришлось кататься на велосипедах по минному полю. Не надо устраивать перестрелку с новосами. «Знай себе, сиди в креслах», да чай из термоса попивай. Причем термосы все не заканчиваются. Каждый раз в сумке получается найти еще один. И никого не смутило, что в очередном термосе чай даже не успел завариться. «О, Воскликнул я и схватил бинокль. «Смотрите, вернулись!» Все разговоры тут же стихли, и мы всем отрядом уставились в сторону наблюдательной позиции новосов. Туда как раз вернулись те четверо, но теперь они были не одни. Привели с собой примерно полсотни бойцов и, судя по всему, своего командира. «А я поняла, почему все думают, будто бы демоны злые», — задумчиво проговорила Катя. Стоило ей внимательно рассмотреть полянку и лицо командира тех четверых бедолаг. «Потому что бедным демонам слишком часто приходится общаться с демонологами. А с кем поведешься, от того и наберешься». «Да, ты начала понимать что-то в этой жизни», — похвалил ее. «Но это лишь одно из многих открытий, которые ждут тебя впереди, Катюша». Капитан Батуркин, он же командующий разведки в этом секторе, был на базе и проводил срочное совещание по одному крайне важному вопросу. Также на совещании по видеосвязи присутствовало и вышестоящее командование, потому нервы были на пределе, и нельзя было упасть в грязь лицом. Вот только прямо посреди совещания его срочно позвали подчиненные и в присутствии командования сообщили о том, что поступил сигнал тревоги от одного из отрядов. Того, который должен был следить за обстановкой на инновационном минном поле. Дело важное и срочное. Все-таки эти мины — новейшая разработка, которая по замыслу высшего руководства должна полностью изменить ход войны. Такие мины не разминировать, а значит, взять их на изучение не получится еще долгое время. Да и пройти по таким минным полям невозможно, ведь они крайне чувствительны. Но главный их плюс в том, что их можно дистанционно отключать и пропускать через эти поля своих людей, не опасаясь за их жизни. В общем, плюсов много, осталось лишь завершить испытание. Но тут пришло совершенно нелепое сообщение от разведчиков. Мол, по минному полю катаются демоны на велосипедах. Собственно, поэтому командир и решил отправиться туда лично. Нет, демонами новосов не удивить. Они и сами в последнее время все плотнее изучают демонологию. А специалистов, способных призвать парочку рогатых, становится все больше. Так что и Российская империя тоже может заниматься подобным, и появление демонов вполне возможно. Но аж 30 штук, да еще и на велосипедах. 30 демонов, да? Повторил свой вопрос Батуркин. Ну да, 30 примерно, замялись растерянные разведчики. В разноцветных шлемах, я все верно услышал? Прищурился он. «Ну, мы что видели, то и рассказали». «И вы ничего не принимали, так?» — нахмурился командир. «Ни капли в рот, честное слово! Разве что компот, забродивший сегодня, в столовой раздавали», — заверещали те. «А это что?» — рыкнул Батуркин и указал на разбросанные всюду бутылки из-под водки. «Вы совсем дебилы, да?» «Даже убрать за собой не могли, чтобы ваше вранье выглядело хоть немного правдоподобно!» Но даже при таких неопровержимых доказательствах четверо разведчиков все равно продолжили отнекиваться. Кто-то предположил, что это те самые демоны сели тут бухать. Другие заявили, что им подбросили пустые бутылки. Но все они утверждали одно – откуда взялась вся эта водка – неизвестно. «Никогда не встречал таких конченых уродов, вот честное слово!» «Я даже не знаю, что с ними делать!» — развел руками командир. У него уже дергался глаз, а рука сама собой потянулась к кобуре, ведь он понимал, что ему еще надо предоставить отчет для командования. Как-никак, а вызвали его прямо посреди совещания, и потому командующие знают, что здесь, на минном поле, видели демонов. «Короче, вы, четверо имбецилов, остаетесь здесь. Следующую неделю это поле под вашей полной ответственностью. Вы должны следить за ним круглосуточно». «Но ведь...» «Это приказ!» — рыкнул командир. и заберите их транспорт, чтоб никуда не делись. Рацию только оставьте. Вдруг снова демонов увидят». Вариантов, как устроить все это, было полно. Можно было бы действительно перестрелять их, устроить засаду, заминировать поляну. Говорю же, вариантов масса. Хоть медведя натравить или собрать агрессивных белок. Но я решил действовать более изощренно и весело. Не знаю, правда, насколько это будет весело для новосов, но мы тут сидим и хохочем уже полчаса, глядя на удивленные рожи разведчиков. Сейчас мы сидим в кабине нашего вездехода и греемся. Ведь на улице поднялся совсем сильный ледяной ветер, и снежинки стали неприятно колоть лицо. А чтобы немного разбавить обстановку, решил поговорить со своими людьми по поводу тех 30 бесов. «Слушай, Костя, но ты же никогда еще столько не призывал. Колись давай. Какой-то артефакт использовал?» Толкнула меня в плечо Катя. «Ну так это бесы. Их легче призывать», — пожал я плечами. «Но было сложно, да». Из прицепа послышались приглушенные смешки. «Тогда как я отдал мысленный приказ заткнуться, а то всю легенду мне сломают». «А почему тогда ты не призываешь бесов чаще? Это же, считай, целый отряд!» — воскликнула она. «Не знаю, как там все устроено у демонологов, но если бы их можно было научить пользоваться современным оружием, это могло бы значительно упростить выполнение любых заданий». «Да, было бы очень удобно, наверное», — вздохнул я. «Но, увы, мои силы не безграничны. Где это видано, чтобы демонолог постоянно призывал целый отряд бесов?» «А ну не ржать, сволочи! Опять бесы в прицепе хохочут, да так, что он даже раскачиваться начал. Решил на этом завершить разговор про бесов, а то они точно выдадут меня. Или выгнать их на мороз, но это тоже было бы слишком жестоко. Они ведь и правда старались». Ездили прямо по минам и испытывали велосипеды. Теперь просят выдать им такой же транспорт, чтобы удобнее было рассекать по домину. Вопрос только, зачем им велосипеды, когда у каждого из них есть крылья? По воздуху все-таки быстрее. «Кстати, они плохой нам выдали вездеход», — подметил Игорь спустя полчаса. «Сколько мы уже тут тарахтим? Часа два?» «Ну да, около того», — кивнул художник. «А топливо до сих пор не закончилось, хотя я поначалу думал, что жрать он будет как не в себя. Все-таки едет он довольно бодро», — удивился тот. «А чему тут удивляться? Жрет он и правда, как лошадь. Просто бесы по очереди носятся с канистрами и подливают по мере надобности. Где они наполняют эти канистры? Вот это даже мне интересно, но спрашивать не хочу, так как на одной из канистр было отчетливо указано, что она из генеральского гаража». «А чего мы, кстати, ждем?» Спустя какое-то время, когда уже наступила ночь, уточнила Катя. «Нет, ты не подумай, меня все устраивает. Чай в термосах почему-то не заканчивается, остальное не так важно. Просто интересно. Зачем нам тут сидеть, ведь испытание мин уже проведено?» «Думаю, для завершения испытания нужно добыть эти мины», — пожал я плечами. «Так что мы ждем, когда те четверо уснут, и пойдем выкапывать образцы». На самом деле новосы уже почти уснули. Нет, они собирались выставить часовых и спать по очереди, но я им немного помог. Рэмбо просто подкинул в палатку специальную сонную монету, и теперь их сон будет невероятно сладок. Настолько, что даже если мины начнут взрываться, они все равно не найдут в себе сил выбраться из спального мешка. Ну и приставил к ним демона-попугая. Нет, он совсем не похож на птицу, но имитировать чужие голоса умеет прекрасно. Его еще дразнилкой-демоном называют. «А вы чего так приуныли?» — удивился я. «Хорошо ведь, мины с собой заберем, научникам поможем. Но если они проснутся, что тогда делать?» «Во-первых, не проснутся. А во-вторых, У них будут другие заботы. Так что об этом можно не переживать. Отмахнулся я и посмотрел на часы. Кстати, можем уже отправляться. Игорь, рули давай. В смысле рулить? Возмутился он. Мы что, не пешком, что ли? Нам тут несколько километров. Ты сам будешь мины в прицеп таскать? Помотал я головой. Давай, выруливай и поехали. Желания таскать мины по несколько километров у него не было. Потому спорить Игорь не стал, и вскоре наш транспорт уже остановился у самой границы леса. Мы же хорошенько застегнулись, нацепили перчатки с подогревом, ушанки и высыпали из кабины. А в прицепе я получил от бесов весь необходимый инструмент. Много нам не надо, так что ломиками и лопатами вполне обошлись. «Сразу говорю, копаем аккуратно. Мины обезврежены, но кто их знает?» Вдруг бесы прокатились не по всем. Провел краткий инструктаж по технике безопасности. Хотя по той же технике безопасности мы должны были вызвать саперов и уж точно самостоятельно не копать мины, словно это картошка. «А кто будет неосторожно копать? В будущем копать больше не будет». «Никогда», — заключил я. «А почему ты опять бесов не вызовешь? Их не так жалко, как меня, например», — подметил Игорь. «Я только что для кого рассказывал? По-твоему, что, у меня есть возможность хоть каждый день бесов использовать?» Возмутился я, а прицеп вездехода аж подпрыгнул от того, как там бьются в истерических судорогах бесы. На самом деле, это даже не усложнение задания, а просто легкое дополнение. Мины действительно деактивированы, и за этим внимательно проследил Рэмбо, а ему можно доверять. Он сам наступил на каждую из них и проверил. Так что выкапывание мин было действительно похоже на сбор урожая картошки. Стоит ли говорить, что мои бойцы в этом деле одни из лучших в части? Так что исправились мы буквально за несколько часов. Тем более, что каждая мина была отмечена воткнутой в снег палочкой, потому проблем с их поиском не было никаких. А пока бойцы грузили мины в прицеп, крепили их к кузову и насыпали даже на крышу, я пошел навестить спящих новосов. Демон сидел, держал в руках рацию и старательно передавал командованию сообщения голосами всех четверых бойцов. Мол, все отлично, прекрасно, мы не пьем, на минном поле все тихо, и никто мины не выкапывает. Просто датчики врут. Бойцы все еще крепко спали, в обнимку с несколькими ящиками русской водки, с мешками, туго набитыми банками со сгущенкой. Разумеется, все это богатство промаркировано печатями, подтверждающими, что товары сделаны в Российской империи. Это как гарант качества и отсутствие вредных веществ в продуктах питания. Вокруг снова разложены тарелки с нарезанным салом, лучком, свежим черным хлебом. Разумеется, все старательно надкусано и опробовано бесами. В общем, все уже подготовлено для нового представления, и от меня требуется только начать его. А для его запуска ничего особо делать не надо. Я просто взял устройство связи новосов, наподобие наших наручных компьютеров, и открыл там общий военный чат этого округа. После чего написал туда парочку коротких сообщений. Мол, вам только мины нужны или еще что-то купите? Можем майора вам продать. Он все равно гнида та еще. После чего написал второе сообщение. Мол, ой, не туда написал. Вот теперь здесь лучше не задерживаться. Майор у них и без того не самый сдержанный человек. А после такого оставлю тут пару бесов с камерами. И пусть хотелось бы посмотреть на происходящее своими глазами, но безопасного расстояния от этого места теперь не существует. На прощание разве что монетку забрал и отведал сальца с хлебом. А после поспешил покинуть палатку и трусцой направился к своему транспорту. Батуркин был уверен, что теперь уже все. Хуже уже не будет. Он отправил свой отчет по поводу инцидента с пьяными подчиненными майору, и теперь оставалось лишь надеяться, что у него будет хорошее настроение на момент получения этого отчета. Ведь иначе предугадать последствия невозможно. Но отчет не успел добраться до адресата, и капитан увидел то самое сообщение в общем чате. А спустя пару секунд у него зазвонил телефон, и мужчина ой как не хотел отвечать на этот звонок. Ведь на экране высветился номер майора. Правда, разговор получился даже короче, чем мог предположить капитан. Одно матерное слово сообщило ему обо всем необходимом. И вот уже спустя несколько секунд, забыв даже накинуть на себя куртку, мужчина мчал во главе колонны в сторону того проклятого минного поля. Все-таки те четверо перестали выходить на связь и ни в какую не отвечали по рации. И насколько же было трудно прямо на месте не пустить в ход кулаки, когда он прибыл на место. Четыре имбецила спят, от них воняет алкоголем. Вокруг разбросаны початые бутылки водки. Картина в точности повторяла недавнюю. Разве что теперь водки было больше и воняло от бойцов сильнее. Тут не надо быть детективом, чтобы понять, что они напились и спят. Ведь не будут же они натираться водкой, верно? Конечно, они употребили ее внутрь. Одного этого было достаточно, чтобы хорошенько вломить им. Вот только поводов оказалось даже слишком много. Батуркин сразу стал догадываться о чем-то нехорошем, потому лично отправился проверить состояние минного поля. Но, как он и ожидал, там теперь просто поле. Не минное. Ведь мины кто-то старательно выкопал и унес в неизвестном направлении. «Просыпайся, падла!» — рыкнул мужчина, снова влетев в палатку и отвесив мощный пинок первому попавшемуся пьянице. «Вставай!» «Да что такое?» — пробурчал сонный солдат, так и не поняв, что происходит. «Еще пять минуточек!» «Подъем, уроды!» — взревел Батуркин. Он понимал, что ответственность за это минное поле полностью лежит на его плечах. Он сам подписывал документы, высланные из научного отдела, и понимал, насколько эти мины важны для новой империи. «Где мины?» Мужчина снова пнул солдата, и тот недовольно высунулся из спального мешка. «Где, где? Продали!» — выпалил он с просонья. А ведь он просто пошутил. Вот только шутку эту никто не понял. Так что капитан зарычал что-то неразборчиво и уже перестал сдерживаться. Он пинал этих четверых, а те, не в силах выбраться из спальных мешков, прыгали в разные стороны и кричали, пытаясь образумить взбесившегося капитана. Тогда как кто-то под шумок припрятал мешок со сгущенкой, да и остальные улики тоже потихоньку уничтожил, пока никто не видел. Очень уж вкусно выглядело все.